День 42. То же время. «А все-таки это идиотизм», — продолжал возмущаться Саня, перебираясь через очередную снежную насыпь. В этом лесу, благодаря гигантским кронам лесных великанов, снега было не так много. Самое хреновое начиналось тогда, когда ветер проносился по верхушкам, и вся снежная масса начинала осыпаться вниз, из-за чего несколько минут было ни черта не видно, а иногда приходилось выкапываться из нанесенного за пару минут сугроба. «Чем ты опять недоволен?» – вздохнул я, высматривая более удобный путь. «Мы все время ходим пешком. Задолбало». «Не хочу тебя критиковать», – послышался сзади голос Сима. «Но что ты предлагаешь? Лошадь тут схарчат за пару минут, и мы вряд ли сможем ее защитить. К тому же тут снега по яйца, толку от нее. Также учитывая узлы древесных корней, тут ноги сломать проще простого. Из-за снега не видно ни хрена». «Да при чем тут лошади?» — не поворачиваясь, огрызнулся Саня. «У меня сын играл в WoW. Там были ездовые маунты. Вот, к примеру, взять наших петов. Выбухали уже по паре метров. Садись и катайся». Откуда-то слева послышалось угрожающее рычание. «Твое предложение отклонено», — хохотнул Артём, идущий за Симом. «Причём, как я понял, весьма в грубой форме». «Ну а почему и нет?» — продолжал упорствовать Саня. «Да тот же лут. Свалили на приличный кусок полотна, завязали узел, и они свободно могут таскать его в пасти. Силы у них предостаточно». Он как раз проходил под огромной склонившейся под тяжестью снега ветвью, как раздался дробный стук, и лавинообразная масса похоронила его под собой. «И еще и хозяину пожаловались», — добродушно констатировал Огр, помогая Сане откопаться. «Ох, Саня, устроят они тебе темную. Славик, гад, но я тебе это припомню», — послышался глухой голос из-под снежной горы. Группа, вытянувшаяся цепью, остановилась передохнуть. Славик с Кириллом и петами кружили вокруг нас, отгоняя мелкую лесную нечисть. Заодно и разведывали дорогу. Я шел первым на всякий случай. Повернувшись, я осмотрел нашу процессию. От идущего в центре Сима шел натуральный пар. «Сим, завязывай страдать херней», — покачал головой я. «Опять доспехи греешь. Тут ветер, и такой перепад температур приведет тебя прямиком к простуде». Маг, экипированный в легкий ватный доспех, отмахнулся от моего предостережения. «Фигня. Какие-то 10% штрафа». «Не с твоей жизнью так рассуждать», — буркнул выбравшийся из-под снега Саня. «42 уровень и 4000 очков жизни. Я тебя плевком перебить могу». «Ну а что ты мне предлагаешь?» — огрызнулся Сим. «У меня каждая характеристика на счету. Каждая ветка состоит из 40 заклинаний. Половина из них боевые. Каждое заклинание качается до десятки. И это только один ранг. Чтобы поднять на вторую, нужно еще 10 единиц навыков. Ну и так далее до седьмого. Чем выше ранг, тем больше нужно манны. И про дух забывать нельзя. Или откат будет такой, что волком взвоешь». «Да». Не нашелся, что ответить Саня. «И придумали же заморочку. Кстати, пока стоим, расскажи поподробнее про эти ранги». «У Дэна все расписано», — раздраженно пробурчал Сим. «Но возьмем, к примеру, тот же Fireball. Раскачка первого ранга – это, если провести близкую тебе аналогию, та же сила взрыва, как у противопехотной мины, если метнуть под ноги. Качаешь до второго ранга, растет температура, скорость, дробящий эффект. Это уже серьезнее. Все равно, что я тебе в упор из мухи всажу. Третий ранг еще хлеще. Теперь вместо мухи возьми артиллерийское орудие. И тоже в упор». «Тю, так нахрена заморачиваться тогда? Качай до седьмого свой фаербол и будь счастлив», — хмыкнул Саня. «Он только до третьего ранга качается. И к тому же у него область поражения всего лишь 6 метров. Может, чуть больше, если бить под ноги. А теперь возьмем огненное кольцо. Круговая атака радиусом метров 12 качается до 5 ранга, и каждый ранг запускает дополнительное кольцо. Учитывая, что там температура такая, что с легкостью раскаляет железный доспех, твои 32 тысячи жизни тебе против меня хер помогут. Ты даже дышать не сможешь. Тупо легкие сожжешь. Следующее – Инферно. Это адов писец. На земле и в воздухе. Качается до 6 ранга. Температура еще хлеще. Радиус атаки 25 метров вокруг и столько же в высоту. И это только 3 из 21 боевого заклинания огненной ветки. «Мать, мать, мать!» – покачал головой Артём. «А что, у тебя есть и не боевые?» «Да, это различие сделано так, ну, в основном для вида. Просто боевые заклинания херачат всех, в том числе и союзников. А те, что не боевые, они узконаправленные. Как сейчас, я тупо подогреваю доспехи. Могу у кузнеца подмастерьем подрабатывать». «А падающая звезда из какой ветки?» «Тут тема еще хлеще. Если равномерно раскачиваешь ветки разных стихий, то дополнительно открываются две смежных ветки. По 7 заклинаний в каждой. В первой качаются в основном до 3 ранга. Та же магия иллюзий там, к примеру. Вторая качается до 7. Прокачиваешь все смежные ветки, и открываются по 3 заклинания на каждую смешку. Вот там-то и находится падающая звезда. Если конкретно на стыке земли и воздуха. Для их открытия ветки должны быть раскачаны полностью». «Зашибись. Как раком до Китая», — констатировал Андрей, перекинув огромную дубину на другое плечо. «Несколько тысяч очков навыков минимум. Нереально. Даже учитывая славу». «Вот поэтому в основном и качают только одну ветку. Раскачал десяток заклинаний до упора, можешь смело идти в гильдию магов, где тебе присвоят статус полноценного мага. А дальше можешь сидеть в гильдии, работай ты будешь обеспечен. Раскачиваешь 20 заклинаний, тебе присвоят магистра, и тебе открыт путь даже в королевскую гвардию. Раскачиваешь одну ветку полностью, получаешь венец архимага. Можешь в легкую руководить той же гильдией магов, и тебе местные слова поперек не скажут. Либо сходить в магическую академию и попытаться навешать люлей одному из деканов. Если получится, деньги будешь грести лопатой, плюс автоматически получаешь дворянское звание. А если случается чудо и раскачал две ветки, то ты избранник стихий. На данный момент в этом мире таким титулом обладают всего 2. Эти дяди в легкую могут послать любого короля в задницу. У обоих сейчас по собственной академии. И обучаться там чертовски престижно». «Это все познавательно, конечно», — хмыкнул появившийся справа от меня Слава. «Но какого хрена стоим? Разговоры можно и по дороге поговорить. Дэн, возьми влево, по прямой берлога. Можем крупно встрять». Снежок, запущенный саней, пролетел в пустоту. Слава уже испарился. «Неразведанная территория». «Хреново». Сверившись с картой, я взял курс левее. «Всем быть начеку. Входим в неразведанную зону. Саня и Андрей опекают Сима. Артём, на тебе тыл. Без Олега мы можем напороться на сугробников, так что смотрите в оба, а особенно наверх. Костяные пауки любят нападать сверху». Мой картограф открывал карту в пределах моей прямой видимости. Но есть одно «но». Взять тех же сугробников. Эта нежить очень похожа на огромных собак, состоящих из останков лесных животных, веток и снега. Тут большую роль играло то, насколько сугробник стар, то есть эти твари поглощают снег и становятся тяжелее и плотнее. Мы уже встречали таких, что даже меч не брал, только дробящее оружие. Этих тварей я смог спалить только с десятка метров, и то только тогда, когда они выбирались из подснежного наста. Учитывая огромную скорость твари, они могли наделать немало бед. Те же петы иногда не могли учуять твари. Обычно нас очень выручал Олег. У него была фишка, позволяющая засекать твари в радиусе 30 метров. Даже если они прячутся. Некоторое время мы осторожно двигались новым курсом. Из-за берлоги одного из лесных хозяев придется делать крюк в пару километров. Местные медведи были чертовски неправильными, на мой взгляд. Неправильность их состояла в том, что в одной берлоге спали как медведь, так и медведица вдвоем. Причем самка постоянно бодрствовала. из-за возможного приплода, и чуйка у нее была такая, что мама не горюй. Если самца мы еще по соотношению сил прикончим, то разъяренная мамаша уже прикончит нас. Вот такой экскурс в мир животных этого мира. Внимание! Вы входите на оскверненную территорию. С какого? Подняв руку, я сделал группе знак остановиться. Что там? Донесся голос Сани, занявшего круговую оборону вокруг Сима. Да хрень какая-то. Пишет оскверненная территория, но меток-то нет. Озадаченно ответил я. И правда, что за хрень? Мы отошли от прецептории километров на 12, а система раскрыла нам метки на 15 километров вокруг прецептории. Если тут Лока, то должна быть метка от системы. Отпишись Славе, пусть подтягиваются к нам, тут что-то новенькое. Попросил я Саню. Прошла минута, и из-за деревьев показалась наша разведка. Что случилось? Поинтересовался Кир, держа наготове лук. Оскверненная территория. Где-то неподалеку мертвяки. Карта чистая. Ближайшая помеченная Лока километрах в 4 отсюда. Хмыкнул Слава. Двигаемся ордером, скомандовал Саня. Слава, попробуй выслать петов на разведку. Учует мертвяков сразу назад. Кир в тыл к Артему. Не нравится мне нововведение, особенно от системы. Некоторое время мы продолжали углубляться в оскверненную территорию, когда картограф показал и вовсе странное. Он высветил на карте дорогу, хоть ее и не было видно под снегом. Метров через 50 мы и вправду вышли на приличную просеку. Самое интересное в том, что у меня в наличии была одна из старых карт этой территории, купленная в городе, и на ней никакой дороги не было. Тут вообще ничего не должно быть. Слева метров 100 влево по дороге появился Слава и махнул нам рукой. Через 5 минут мы подошли к нему. «Подснежники нашли», — хмуро сплюнул Слава. «Метров 20 отсюда, во враге куча костей. Судя по черепам, человек 7. Убиты оружием и обобраны подчистую». «Значит, не нежить. Нежить мародерством не занимается. Вопрос в том, что здесь делали люди. Эта дорога ведет в болото. А там только один город, Тельф». Я указал рукой в сторону, откуда мы выбрались из леса. Выходит, это были искатели приключений на свою задницу. Вопрос в том, куда ведет эта дорога и кто грохнул этих ребят. В округе нет поселений, да и сама дорога на старых картах не отмечена. Эта территория входит в зону нашей ответственности. Придется разведать. Накрылся кач. Дэн? Судя по тому, как расползалось осквернение, это случилось максимум месяц назад. Кости нужно собрать и разломить в труху. Труху развеять. С осквернением мы без наличия жреца ничего поделать не можем. Тот, кто тут умрет из местных, в дальнейшем один хрен подымется. Но хотя бы эти 7, если найдем все кости, упокоятся с миром. «Да их, наверное, лесное зверье растащило», — оценил перспективу Кир. «Так просто оставлять нельзя. Пройдет еще 1-2 месяца, и эти 7 восстанут, начнут гасить лесную живность. Появятся гончие, пауки и так далее, пока не появится полноценная Лока. Перекапывать сугробы – то еще удовольствие, но придется. Слава, пусть петы ищут кости. За работу». Мы прокопались около часа. Не знаю, нашли ли мы все, но от нас зависящее мы сделали. Да, теперь здесь может завестись не только нежить, взять, к примеру, тех же волколаков. Достаточно волчьей стаи сделать тут логово, но обычных мертвяков тут еще долго не появится. Снова выбравшись на дорогу, мы дальше уже двигались по ней. И так несколько часов. Получалась дуга, снова поворачивающая в сторону топей. До конца зоны нашей ответственности оставалось 3 километра, когда впереди появился Слава. «Там впереди дорога выходит в обширную открытую местность, особенно справа. Леса совсем не видно. Слева к лесу прижались какие-то огороженные строения, с виду заброшены и как будто похожи на постоялый двор. Подробностей не рассмотрел из-за чистокола, но оттуда потягивает дымком, да и петы неспокойны, вроде живых чуют». «Игроки или местные?» задумчиво спросил Саня. «Ладно, на всякий случай давайте поостережемся. Учитывая недавно найденный клад, впереди идут те, кому можно резать местных, не опасаясь системы. Если впереди игроки, тоже пойдет. Но я в этом варианте сомневаюсь. Было бы извещение о точке возрождения неподалеку. Есть вариант наткнуться на покрашенного, что еще хуже. Сим, если кого-то из наших положат, выжигай там все к чертовой матери. Двор близко от леса расположен». «Там 20 метров будет», — покачал головой Слава. «Незаметно подобраться не получится, даже под инвизом. На Насте следы будет видно». «Тогда Артём и я двигаем к воротам», — повернувшись к Курку, на ходу прикинул его вес вместе с броней. «Я тебя переброшу через чистокол. Откроешь нам ворота. Андрей, ты сразу же врываешься во двор. С твоими доспехами и шкурой тебе даже летучие гостинцы не страшны. Кир, ты прикроешь нас. Остальные остаются у леса. Если там ПК, мы дадим знать. Если просто местные, то как-нибудь разберемся и без вас». «Зря мы так в лобовую», — скривился Артём. «Там, по словам Славы, кругом чистое пространство. С какой бы мы стороны ни сунулись, их наблюдатель нас все равно спалит». Он кривился, но делать и правда было нечего. «Они же не идиоты, чтобы никого не оставить в дозоре». На то мы порешили. Метров через 300 дорога вышла из леса и запетляла по огромной долине. Слава был прав. Картограф и правда подтвердил, что справа начинаются топи. Получается, дорога шла вдоль их края. Слева метрах в 50 располагалось какое-то строение, окруженное невысоким частоколом. Отсюда было прекрасно видна покрытая снегом крыша. Наст снега тут был выше колена. Это хоть и мешало немного, но к воротам мы подбежали за пару минут. Сложив руки замком и опершись спиной на ворота, я без особых проблем закинул весящего под 100 кг Артёма наверх. Заскрежетал брус, и одна из створок стала с натугой приоткрываться. Навалившийся с этой стороны Андрей с легкостью растворил ее практически во всю ширь. Перед нами открылся заметенный снегом двор с едва заметными цепочками следов. Во дворе было всего 2 здания. Одно прямоугольное, больше напоминающее сарая, и основное в виде буквы «Г». В нем даже окна были завешены каким-то тряпьем. «Артём, проверь конюшню, а мы…» Глухой толчок в левой части груди. Опустив взгляд, я рассмотрел оперение арбалетного болта, пробившего мой доспех. Еще один толчок и такой же расцвел у меня в животе, практически на границе живой и неживой плоти. Близко. Завывая на разный лад, на нас уже неслась куча оборванцев в каких-то шкурах, выскакивавших из строений. «Местные! К тому же покрашенные!» Отбив в сторону рукой жалкий выпад ближайшего оборванца, вооруженного боевым топором. «Кир, у них сзади арбалетчики! Прикончи их! Артём, возьми языка!» Удар ногой в грудь, и тело оборванца, пролетев 7 метров, покатилось по сугробам. Слева от меня, расплескивая плоть и кости, пронеслась огромная дубина Андрея. Просто сброд. У напавших на нас местных даже через раз были классы, и то максимальным у них был 11-й. Это была бойня. Через пару минут во дворе остались только мы вчетвером и куча трупов. Во многих теперь даже не узнаешь, что они и пару минут назад были людьми. Андрей так вообще весь был в кровавых ошметках. У ворот сучил ногами один из дикарей, удерживаемый Артёмом. Подойдя к нему, я рассмотрел этого бедолагу. Грязный, сросшимися патлами и жиденькой бородой в самодельных доспехах, сшитых из чего попало. И он был чертовски напуган. Система определила его как беглого убийцу. Даже класс так и назывался – разбойник. Молниеносное движение, и возле моей головы пролетела свинцовая гирька, вылетевшая из рукава оборванца. Негромкий хруст, и его тело, дернувшись, повисло на руках Артёма. «И нафига ты его прикончил?» – задумчиво спросил я Артёма, подняв гирьку на цепочке. «Ты гляди, какой интересный был товарищ. Это же, кажется, кистень называется». «Да этот придурок сам дернулся. Я перехватить хотел, да сил не рассчитал», – неловко оправдывался он. «А тебе как от болтов? Совсем не больно?» «У меня левая сторона совсем мертвая. Нифига не чувствую. Хотя 800 хп они мне ссадили. Андрей, ты жесток. Потроха-то придется собрать. Хмуро оглядев пространство двора, с сочувствием посмотрел на пытающегося стереть снегом кровь с доспеха огра. «Нехорошо получилось. Кто ж знал, что тут одни доходяги?» — согласился он. От леса раздался громкий свист, и мы быстро выскочили за ворота. Слава указывал куда-то в сторону. Проследив направление, я заметил шустро удирающую отсюда фигурку оборванца. Несмотря на сугробы, он уже успел отмахать 400 метров. До той стороны леса ему оставалось какая-то 100 метров. Заскрипел костяной лук. Кир, ставший справа от меня, целил даже не по дуге, а практически вверх. «Попадешь?» «С такого расстояния даже Олег не попал бы», — усомнился я. «Олег егерь, а я говорящий с ветром». Загудела тетива, и стрела ушла ввысь. Казалось, что он промазал, но когда оборванцу осталось до леса 20 метров, он вдруг споткнулся и упал. «Нифигово», — хмыкнул подошедший Саня. «Так ты, получается, снайпер?» «А кто это еще там?» Приложив руку козырьком, снова указал в том направлении Слава. Действительно, из леса вышла темная фигурка и через некоторое время подошла к трупу. Оглядевшись, незнакомец заметил нас и направился к нам. Из леса полукругом стали появляться еще фигурки, около 100. «Их дружки?» – спросил вслух Саня. «Что-то было не так. У тех, что вышли позже, была странная походка. Через секунду я понял, кто шел к нам. Нежить. Готовимся к бою». «Да, тот первый, что из леса вышел, вроде человек», — прищурившись, возразил Слава. «Это некромант», — сказал сзади Сим. «И где-то неподалеку от него находится псионник. Посмотрите, она же не идет». «Что? Черт!» Возглавляя мертвяков, к нам двигалась девушка. Ее ноги даже не касались снежного наста. Она словно плыла над ним. От ее рук исходило зеленоватое свечение. Из-за скрытника было невозможно определить ее класс и уровень. Хотя нет, кое-что не способен скрыть даже скрытник. По крайней мере, от меня. «Нежить. Максимум 28-го. Присмотревшись, констатировал Саня. «Не все так страшно. Слав, по-тихому исчезни и присматривай за тылом. Кира с собой возьми. Ее воинство для нас не проблема. Без личей и драугров шансов у нее маловато. Что значит псионник?» «Телекинез, телепатия. Если сказать проще, ментальный маг», — вместо Сима ответил я. «У нас есть пассивки против него. Андрей, Артём и Кир, а вот у вас пассивок ни к сопротивлению ментальным атакам, ни к энтропии нет. Отступайте к лесу. Если ее напарник выше вас по уровню, то он с легкостью возьмет вас под контроль». «Ты не прав», — хмыкнул Огр. «Тёма и Кир, идите помогите Славе. У меня природная сопротивляемость есть. Даже если ему удастся залезть ко мне в голову, то управлять мной он все равно не сможет. Всю манну на попытки сольет». «Он где-то неподалеку от нее. Скрывается под иллюзией», — предупредил Стим. «А вообще глупость какая. Если она нас хочет взять на понт левитац...» «Цыц!» — шикнул на меня Саня. «Улыбаемся и машем». Девица остановилась в 20 метрах от нас. Белое свечение у ее ног угасло, и она опустилась на снег. Миловидное личико, да и фигурка. То-то у Сима сзади дыхание участилось. «Нехорошо убивать чужих слуг», — приятным голосом пожурила она нас. «Да на них клейма негде ставить», — мой голос из-под маски ее явно насторожил. «А твой дружок разве не присоединится к нашей беседе?» «А зачем?» Улыбнулась она в ответ. «Думаешь, я с вами сама не справлюсь?» Взмах ее левой руки, и снег перед ней стал быстро превращаться в грязное серое пятно, которое очень быстро потянулось к нам, «Назад!» – скомандовал я своим. Сам же спокойно остался на месте. Пятно, добравшись до моих ног, окружило меня и перестало распространяться. Судя по лицу девушки, со мной должно было подключиться нечто очень нехорошее. И сейчас она была не слабо озадачена. Щелкнув защелками слева, я снял маску со своего лица. От вида моего кошмарного наполовину мертвецкого лица побледнела даже она. «Не прокатило, да?» – ехидно спросил ее я. «Мертвяк, значит?» Закусив губу, она сделала еще один пас рукой. Серый туман заклубился вокруг меня, стараясь проникнуть в сочленение доспехов, и через пару секунд бессильно отпрянул. «Опять мимо», — продолжал издеваться я. «Как думаешь, что тому причина? То, что я вовсе не мертв? Или то, что я выше тебя по уровню? Я вот считаю, что обе». «Что ты такое?» «Я? Я такой же игрок, как и ты. Правда, меж нами есть существенное отличие. Я игрок, который пытался обмануть систему. А ты, как и твой дружок, ПК».